Авария. В поисках волшебства племени Велавару. Тим, Тим, смотри скорее! Нет больше никаких развалин! Все дома в деревне выглядят как новенькие! Вот это да! У нас получилось! Получилось! Все наши приключения не были напрасными! Мы достигли цели! Ура! Женщины плачут от радости! Мужчины готовят лодки, чтобы выйти в море, а в бухту... В бухту входит какой-то корабль. Почему он кажется мне знакомым, а? Это Мурена. Корабль хромого Джека и его пиратской команды. Что он здесь делает? Только этого нам не хватало. Тише, Дима, тише, тише, тише. Видишь, Мурена бросает якорь. Так, они спустили шлюпку. В нее садится человек. По-моему, он всего один. Это хромой Джек, можешь не сомневаться. Но почему он без команды? Шлюпка движется к берегу, но ведь на веслах никого нет. Джек просто стоит на корме. Как такое возможно? Не знаю. Но все это мне очень не нравится. Так, абордажная сабля у меня с собой. Это хорошо. А тебе, Тим, я настоятельно рекомендую попросить помощи у статуэтки. Капитан, но у нас больше нет статуэтки. Ах, я старый болван, совсем забыл. Погоди-ка, но мы ведь выяснили, что весь твой остров тоже хранит в себе волшебство Велавару. Попроси помощи у него. Он отдал нам всю магию на постройку деревни. Сила Велавару действует до захода солнца, и нам не получить ее до завтрашнего дня. Все понятно. Что ж, будем справляться своими силами. Шлюпка причаливает. Я гляжу, никто из жителей острова не рад видеть капитана хромого Джека. Интересно, почему? Что случилось? Разве вы забыли меня? Ай-яй-яй-яй-яй, и нехорошо. Ведь с этого момента ваша жизнь целиком и полностью зависит от меня. Ну не молчите, давайте, кричите. Добро пожаловать, капитан хромой Джек. Не хотите? Ха, жаль. Послушайте, если мне не изменяет память, не так давно я сравнял все ваши хижины с землей. А теперь у вас отличные новые дома, просто загляденье. Расскажите-ка мне, как так вышло? Ну не молчите, говорите со мной. Я должен сказать ему все, что я о нем думаю. Тише, Юнга, тише. Не накликай беды. Неужели вы думаете, что я поверю, будто вы своими руками за такое короткое время все это построили? Я уверен, что тут не обошлось без магии. Не будьте дураками. Скажите мне, как вам это удалось? Все молчите? Что ж, придется перейти от слов к делу. Эй, слышите меня? Если вы сейчас же не расскажете мне все о вашей магии, я вызову гром! Нашлю на вас ливень! Я приведу сюда ураган! Не нравится? А ведь в ваших силах остановить все это! Расскажите о магии, и все это прекратится! Ну что, будем говорить? Я должен поговорить с ним. Не вздумайте им, он очень опасен. Не удерживайте меня, капитан. Если я не остановлю хромого Джека, могут пострадать люди. Эй, хромой Джек, я думаю, тебе нужен я. Что это за мокрица тут подает голос? Что тебе нужно от старого морского волка? Уходи отсюда! Мы не боимся тебя, и волшебства ты не получишь! Погоди-ка! А ведь я тебя помню. Ты тот самый щенок, за которым я мотался по всей акварии. Это ты лишил меня статуэтки Миловару. Это ты чуть не потопил мой корабль. Так значит, это твой остров. Ха, теперь все понятно. Ты что, украл одну из статуэток у этих тупиц острова Миловару? И не нашел ей лучшего применения, чем строить дома для вот этих оборванцев-рыбаков? Парень, поверь мне, эта магия достойна лучшего применения. Никаких статуэток я не крал. Ну хорошо, хорошо, не крал. Значит, они подарили тебе один из этих булыжников. Невелика разница. Мальчик, отдай его мне, а? Ну, по старой дружбе. Мне он просто, ну, позарез нужен. Мне нечего тебе отдавать. У меня нет статуэтки. Слушай, не надо сердить капитана пиратов. Он может обидеться, разнести весь твой остров на мелкие кусочки, а? Не хочешь, значит? Жаль. А ведь могло получиться очень неплохо. Ты мне статуэтку, я тебе жизнь. Видишь эту саблю, а? Если не хочешь говорить со мной, придется пообщаться с ней. Не трогай мальчишку. Это еще кто там такой смелый? Капитан, нет! Я сказал, не трогай мальчишку. Надо же! Сегодня просто вечер встречи старых друзей. Глядите-ка, это тот самый пивной бочонок, который таскал этого мальчишку по океану. Ты ему что, вместо мамочки? Что ж, раз вы оба здесь, я повторяю свою просьбу. Просьбу, а не приказ. Отдайте мне вашу магию, иначе я отправлю ваш остров на дно самой глубокой впадины. И тогда заниматься ремонтом хижин вам придется уже там, в пучине. Тим сказал тебе правду, хромой Джек. У нас нет статуэтки. Ай, да чего же люди бывают глупы? Ну неужели вы не видели, что ни на этой шлюпке, ни на моем корабле, кроме меня, нет ни одного человека? Мне больше не нужна команда. Я отправил их всех на дно. Вы же знаете, что я владею волшебством, и с каждым днем моя сила растет. Я могу управлять целой флотилией. Я могу призывать шторм и цунами. Я могу... Да что я с вами разговариваю? Я могу наглядно продемонстрировать вам, какие вы все глупцы. Призываю духов из самых темных глубин океана. Боги боли и страха, пошлите мне силу! По-моему, Джек превращается в какого-то монстра. Это не зверь и не человек. Он растет. Какой огромный! Он может разрушить всю нашу деревню. Ну что, глупые люди, теперь вы понимаете, что значит злить хромого Джека? Готовьтесь к смерти! Тим, Тим! Беги отсюда! Спасайся! Я попытаюсь задержать его! Нет! Это наш общий враг! И побеждать его мы будем вместе! Нужно отвлечь его, иначе он отправится в сторону деревни! Самое далекое место от домов — это вершина скалы! Нужно заманить его туда! Хорошо! Я попробую разозлить его! Эй, хромой Джек! Запомни, даже в таком обличье тебя здесь никто не боится. Я понимаю, ты в обычном виде далеко не красавец и хотел сделать себя хоть немного привлекательнее. Хочу тебя огорчить. Ты не стал красивее ни на волосок. Ах ты, сопляк. А ну, иди сюда. Нет, Джек, Это ты сейчас пойдешь за мной. Ты хотел получить статуэтку Веловару? Я не отдам ее тебе. Она спрятана так надежно, что тебе ни за что ее не обнаружить. Давай, малыш, давай. Веди его к скале. Стой, букашка. Остановись на минутку. Поговори со мной. Загляни в глаза собственной смерти. Я разорву тебя на кусочки. А ты сначала догони меня, гора мяса. Думаешь, я так просто дамся тебе в руки? Или что там у тебя сейчас, щупальца? Скала, Тим! Впереди скала! Забирайся наверх! Эй, ты, раздувшийся слизень, давай посмотрим, как ты умеешь карабкаться по скалам. Смотри, это очень просто. Опа, вот так. Ну что же ты, туша, давай, давай, не отставай. Я разморщу тебе голову, как только догоню. Если, конечно, ты вообще сможешь угнаться за мной. Тим, я не могу так быстро, я отстал. Ты уже почти у самой вершины. Ну что же ты, Джек, смотри, я на самом верху. Поднимайся сюда, поговорим по-мужски. Если б еще знать, что же мне теперь делать. Бежать отсюда некуда, впереди обрыв и море, позади деревня. А вот и я. Ну что, букашка, поговорим? Что же делать, что же делать? Эх, была не была. Тим, что ты делаешь? Не вздумай прыгать, отойди от края. Не прыгай! Нет! Что? Этот щенок посмел уйти от меня? Нет, так просто от хромого Джека не скрыться. Думаешь, я не прыгну за тобой? Тим, Тим, где ты, Юнга? Отзовись! Я знал, что эта затея добром не кончится. Тим, я всегда говорил тебе... Тише, не высовывайся, а ты всегда лез на рожон. Как же я теперь без тебя? Ну уж нет, капитан, так просто вы от меня не отделаетесь. Тим, ты живой, живой! А как же хромой Джек? Он лежит там, под скалой. Можете пойти посмотреть. Я решил, что такая туша должна очень плохо прыгать. Так оно и вышло. Он просто не сумел допрыгнуть до воды. Рухнул прямо на берег. Жуткое зрелище. Главное, что ты цел, малыш. Надеюсь, на этом наши с тобой приключения окончательно завершились. Но только обещай мне, что больше никогда... Хорошо, хорошо, капитан. Но ведь ты меня не дослушал. Я отлично знаю, капитан, что вы скажете. Поэтому обещаю, больше никогда. Ты всегда так. Я тебя прошу, никогда больше так не делай. Слышишь? Ты слышишь меня? В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин-ФМ».